Это был высокий мужчина спортивного телосложения. Глядя на него, никто не посмел бы усомниться, что и сейчас, 25 лет спустя, он смог бы подтвердить рекорд по бегу на милю, установленный им в своем альма-матер, высшей школе Святого Джо в Монтрейле, в Нью-Джерси. Его рыжевато-каштановые волосы были коротко острижены, ласковые карие глаза были широко расставлены. Улыбка с готовностью появлялась на его худощавом лице. Он вызывал доверие и интуитивную симпатию. Винс служил во Вьетнаме военным следователем по уголовным делам. Вернувшись, он завершил диссертацию по психологии и начал работать в бюро. 10 лет назад в учебной академии ФБР на морской базе Куонтика под Вашингтоном он принимал участие в разработке программы по анализу преступлений, совершенных с особой жестокостью. АПСОШ, как ее сокращенно называли, представляла собой общегосударственную компьютерную программу, где особое внимание уделялось лицам, совершившим несколько аналогичных убийств. Винт только что провел серию семинаров по новейшей методике АПСОЖа для детективов зоны Нью-Йорка, которые прошли курс обучения в Куонтико. Цель сегодняшней встречи заключалась в том, чтобы показать им, как компьютер, проанализировав, казалось бы, несвязанные случаи, выдал сигнал предупреждения. Возможно, по Манхэттену свободно разгуливает убийца, совершивший уже ряд аналогичных преступлений. Третий раз за последние 3 недели Винс делал одно и то же настораживающее заявление. Как все мы прекрасно знаем, АПСОЖ в состоянии выявить схему преступлений, которые до этого рассматривались как не связанные друг с другом случаи. Специалисты и детективы, работающие с АПСОЖем, недавно обратили внимание на возможную связь между случаями исчезновения 6 молодых женщин, имевшими место в последние 2 года.